Часть восьмая. «Сними ты этот шлепанец!» Я остановила Яшку, которая уже начинала спотыкаться. «Упадешь сейчас!» Она резко затормозила и с удивлением посмотрела на свои ноги. «Совсем ум за разум!» Выбросив шлепанец в кусты, Яшка помрачнела. «Я так боюсь, что думать ни о чем не могу». «Я тоже. Но давай будем надеяться на то, что братья помогут», сказала я и чуть не скривилась от этих слов. «Да как здесь верить кому-то?» Яшка заметила мой скепсис. «Может, нас все дурачат?» «А смысл нас тогда спасать?» Я пожала плечами. «Братья могли бы нас не выпустить из колодца, и демон расправился бы с нами». «Ой, не знаю!» Яшка протяжно вздохнула. «Пойдем домой». Мы вырулили из леса и коротким путем зашли в свой сад, слыша, как в соседском дворе всхлипывают женщины, а отец семейства что-то возмущенно говорит, видимо, общаясь по телефону. «Это они еще не знают, что с их дочерью», — угрюмо сказала Яшка. «Забыть это будет непросто. Ты прости меня, что я тебя сюда привезла». Я виновато посмотрела на подругу. «Нет мне оправдания». «Да ладно, ты-то здесь при чем? Прорвемся!» Закрывшись в доме, мы достали вино и уселись на кухне с диким желанием притупить чувство страха, терзающее нас жуткой силой. Первые два стакана провалились в нас, и никакого эффекта это не вызвало. «Стресс!» – сделала вывод Яшка. И мы выпили еще. Наконец, теплая волна обманчивого умиротворения разлилась по телу, и я расслабилась, откинувшись на мягкую спинку стула. Тело стало легким и ленивым. За окном глухо заурчало, и Яшка пробормотала, подперев щеку кулаком. «Гроза идет!» Мои веки налились свинцом, и, моргнув еще пару раз, я заснула. Загрохотало так, что я дернулась и упала вместе со стулом, с трудом соображая, что происходит. Остатки сна развеялись моментально, и я облегченно выдохнула. Это всего лишь гроза. «Ты чего?» Яшка часто моргала сонными глазенками и с недоумением смотрела на меня. «Зачем ты на пол легла?» «Я упала», – простонала я, возвращая стул на место. «Сколько времени уже?» Яшка выгнула шею и посмотрела на часы, висевшие за холодильником. 10 вечера. Теперь я уже не засну. Мне захотелось оказаться дома возле телевизора с коробкой конфет и не знать о демонах и колдунах. Может, мороженого? Давай. Яшка снова налила вина. Может, последний раз сидим? Не каркай. Я зыркнула на нее с возмущением. И так тошно. За окном снова загремело, и свет, ярко мигнув, погас, оставляя нас в кромешной темноте. В этот же момент по окнам ударил ливень, мощный и сильный, словно разверзлись все хляби небесные. Этого еще не хватало. Моя душа ушла в пятки так стремительно, что я чуть не задохнулась от нахлынувшего страха. «Яшка, поищи спички в ящике. Я сейчас свечку принесу». Я на ощупь вышла в гостиную, вспомнив, что на камине стоял подсвечник с тремя оплывшими свечами. Обошла стол, стукнулась о диван, и тут, при ярко-белом всполохе молнии, увидела силуэт, стоявший у окна. Лицо его было скрыто капюшоном, а руки опущены и сложены внизу. «Яшка!» – заорала я. «Яшка, здесь кто-то есть!» В темноте раздался грохот. Видимо, подруга кинулась мне на помощь. Ойканье и стон ударилось об стол не иначе. Молния снова вспыхнула, и я увидела, что капюшон незнакомца уже откинут, и на меня смотрит Хосе Бестера. «Здравствуй, красавица!» произнес он мягким и до жути пугающим голосом. Я очень ждал нашей встречи. А вот и подруга. Прекрасно. Возле меня приземлилась Яшка, и мы вцепились друг в друга. Понравились мои цветы? продолжал говорить Бейстера, стоя на месте. «Я старался!» Меня трусило от ужаса. Я понимала, что сейчас случится нечто ужасное, и никто уже не поможет нам. И вдруг с оглушительным звоном окно позади колдуна разбилось, и в него влетело нечто огромное и лохматое. В сполохах молний мы увидели существо, которое напало на дядю Лёшу. Оно вцепилось в Бейстера, но он отшвырнул его с удивительной легкостью. «Проклятая тварь!» После этого Бейстера исчез, а зверь выскочил в разбитое окно. «Мне нужно к зеркалу», — прошептала Яшка. «Я посидела. Как пить дать?» Мое же горло сковали невидимые тиски, и я не могла произнести даже слова. С трудом поднявшись, я дрожащими руками взяла подсвечник и понесла его в кухню. В разбитое окно хлестал дождь, и мокрые шторы тяжело колыхались под ветром. «Ты куда, Тань?» Яшка поплелась за мной и, увидев, что я шарю руками по столу, вложила мне в ладонь коробку спичек. «Это ищешь?» Я зажгла свечки, и стало не так страшно. Теплый желтый свет рассеивал полумрак, и страх отступал. Яшка налила вина, мы выпили, и я, наконец, сказала. «Даже в своем доме не спрячешься». «Я думала, кони двину!» Яшка переставила стул, чтобы не сидеть спиной к гостиной. «Мало того, что к нам сам Бейстера пожаловал, так еще и это чудовище!» «Оно напало на него!» Я совсем ничего не понимала. По классике жанра жертвы мы, а тут такое, нечисть нападает на нечисть. Вдруг послышался шорох, и в проеме разбитого окна возникла тушка Кутузова, которого держал на руках дядя Леша. «Девочки, вы дома?» Услышав мужской голос, мы сначала испуганно вздрогнули, но потом поняли, что это дядя Леша. Он стоял по ту сторону разбитого окна и заглядывал в дом. Кутузов крутился рядом. «Дома, дядь Лёш, заходите!» И я открыла дверь, впуская его и собаку. «А что здесь произошло?» Он обвел взглядом осколки на полу и порванные шторы. Кутузов начал лаять, скулить, потащил меня сюда. «Кто вам окно разбил?» «Чудовище, которое на вас напало!» Ответила я и удивленно уставилась на него, когда мужчина покачал головой. «Оно не нападало на меня?» «В смысле?» Яшка даже рот открыла. «Мы сами видели!» «Когда я очнулся в первый раз, меня волокли по траве несколько человек, и это были мужчины», — сказал дядя Леша. «Потом они резко остановились и бросили меня. Их что-то напугало. Через секунду из зарослей выскочил огромный зверь, и мужчины убежали. Это чудовище приблизилось ко мне, наклонилось так близко, что я почувствовал его дыхание и увидел горящие глаза, но в них не было ненависти. После этого я снова потерял сознание». «Интересно», — Яшка задумчиво пожевала губу, «получается, этот монстр по другую сторону баррикад?» «Я бы не стала так утверждать», — сказала я. «Мы же не знаем, что здесь происходит». «Давайте я побуду с вами, а утром застеклю окно», — предложил дядя Леша. Кутузов уже приглядел себе место. Действительно, пес улегся на коврике возле камина и, казалось, уснул. «Оставайтесь, конечно», — ответила я и кивнула на диван. «Можете устроиться здесь». «Вы ведь знаете о том, что до сих пор творится в деревне?» — вдруг спросила Яшка, и мужчина не стал отнекиваться. «Да, я догадывался, но гнал от себя эти мысли. А теперь точно знаю, что вся эта ужасная история с демоном продолжается. Кто конкретно участвует в этом?» — поинтересовалась я. «Хотя что мне было проку от этих знаний? Их много?» «Дорогуша, это практически весь поселок», — вздохнул дядя Леша. «Вы думаете, почему здесь молодежи нет? Отправили они своих детей подальше отсюда. Кому же охота свою кровинку в жертву принести?» «Вот гады!» — воскликнула Яшка. «Твари бесчувственные!» «Так что у вас здесь произошло?» — снова спросил он. «Монстр забрался в дом?» «Нет», — вздохнула я. «Вернее, он, конечно, забрался в дом, но после того, как здесь появился Бейстера». «Кто именно? Саша или Роман?» — не понял дядя Леша. «Хосе!» — хмыкнула Яшка. «Собственной персоной». «Как?» — мужчина присел на диван. «Их прадед, что ли?» «Ага», — кивнула Яшка. «Моложавый такой, крепенький. Флиртовал даже». «Боже мой!» Мужчина горько усмехнулся. «Нечисть захватила поселок. Вам нужно убираться отсюда». «Поздно», — спокойно ответила я. «Первая жертва уже принесена». «Кто?» — воскликнул дядя Леша, но сразу же догадался сам. «Кто-то из близнецов? Саша или Маша?» «Маша. Мы все видели собственными глазами». «Где?» Бедный старик был явно в шоке. Я поведала ему все, что произошло с того момента, как мы отправились к соседке Розе, и он задумался. Молчал он долго, а потом произнес стальным голосом. «Я сверну шею этим проклятым ведьмам!» «Не вздумайте!» Я присела рядом и сжала его руки. «Вы погибнете сами и ничем нам не поможете!» «Они меня напугать хотели! Мрази эти! Безбожники!» Процедил сквозь зубы дядя Леша. «Дом спалили! Чуть собаку не угробили! И это за то, что я вам чуть все не выложил! Побоялись, видимо, что спугну!» «Вот именно! Если вы опять полезете к ним, живым уже не уйдете!» Увещевала я его. «Тем более внуки Лолиты обещали нам помочь». «Хорошие они ребята», — согласился старик. «Только ведь плоти от плоти колдовской. Неужели они против рода своего пошли? Против прадеда?» «Да уж, подозрительно», — Яшка зыркнула на меня. «Если бы хоть что-то еще узнать, какую-либо информацию добыть. Вы сказали, что чуть нам все не выложили. Что все?» Я вспомнила слова мужчины. «Есть что-то еще?» «Конечно, есть. И касается это Хосе Бейстера», — сказал старик. «Легенда о демоне ведь совсем древняя была. А когда объявился он в наших краях, все началось куда интереснее». «Так он же в советской армии воевал», — недоуменно протянула Яшка. «Погиб в этих краях от вражеской пули». «Служил», — кивнул дядя Леша. «Как только немцев отогнали, и их отряд зашел в деревню, принялся он на озеро шастать. Каждый день ходил. Бабка моя говорила, что он и на бойца-то похож не был. Лощеный весь, начищенный, руки белые, на пальце перстень странный, с красным камнем, а в ухе сережка. Глаза у него были черные, как ночь, пугающие. Поговаривали, что он мог на человека своими глазами туман навести. Сюда он именно к озеру пришел. Знал он, что скрывает озеро чар. А попутно стал он к Катерине Залупиной хаживать, матери Лолиты. Любовь, значит, у них приключилась. Баба эта старше его была, но он на это внимания не обращал. Уж очень красивая она была, статная, темноокая, с крутыми бедрами и толстой косой пшеничного цвета. И слыла Катька по деревне ведьмой, и не абы какой, а довольно хорошей. Досталось ей это умение от бабки, скрюченной, как коряга болотная, одноглазой Марфы. Жили они вдвоем, пока молодой испанец Хосе не получил ранения и не перебрался из госпиталя к ним. «Так его не убило, что ли?» — воскликнула Яшка. — Нет, его убила не война. Дядя Леша нахмурился, вспоминая эту историю. Семейка эта дела принялась в деревне странные творить, какие-то собрания ночные устраивать, на озеро бегать, да костры там разводить. В общем, догадались некоторые, что хотят они возродить то, что в озере проживало, и однажды темной ночью Хосе Бейстера застрелил его боевой товарищ Семен Кукуруза. «Как Кукуруза?» — — ахнула я. «Вот же Роза, лгунья!» «Не знаю, что сказала вам Роза, но Семен, абсолютно трезвый, вошел к ним в дом и шмальнул в Хосе из ружья, а после убил Катерину. Лолита маленькая еще была, и воспитала ее старая Марфа, которая померла в 104 года». «Что же там приключилось?» – спросила я. Но дядя Леша пожал плечами. Семен Кукуруза сгинул где-то на севере, отбывая наказание. Но кое-кто рассказывал, что видели его в лесу, дикого, заросшего бородой, с большой лохматой собакой. Люди поговаривали, что перед самым убийством у Кукурузы жена пропала, и винил он в этом заезжего испанца, который воевал с ним бок о бок 2 года до самой победы. «Наверное, он ее в озеро!» – прошептала Яшка, хлопая влажными ресницами. «Боже, какие трагедии здесь творились!» «Да, я тоже подозреваю, что продолжил бы Эстера эту страшную традицию жертвоприношений демону», – кивнул старик. «Вот и поплатился жизнью». «Не сильно он и поплатился!» – нервно замахала руками Яшка, тыча в разбитое окно. «Жив и молод до сих пор!» «А это уже дела нечистые. Видимо, так он силе бесовской служил, что одарила она его бессмертием». Дядя Люша провел большой ладонью по лицу и прикрыл глаза. А все, кто бегал к ним в дом на шабаше, притихли и затаились. Теперь вылазить начали, почуяли своего хозяина. «А кто же такое надгробие ему соорудил?» – поинтересовалась я. «Это же что-то невероятное!» «Так это они и есть, приспешники дьявола. Господину своему место последнего пристанища украсили», — презрительно сплюнул дядя Леша. «Тьфу, мерзость! Поджечь бы это все к чертям, как они мое жилище сожгли!» «А что Лолита? Я подумала, что в любом случае она не может с безразличием относиться к убийству своего отца». «А что, Лолита, знает она многое, ведь кровь не водится. Но никогда ни в чем замечена не была. Все на уровне слухов», — дядя Люша посмотрел на нас и сказал. «Шли бы вы спать, а мы с Кутузовым охранять вас будем. Не к чему себя так изводить». «Спасибо, спать хочется ужасно», — Яшка устало зевнула. «А вы точно не уйдете?» «Не уйду», — усмехнулся он, — «не бойтесь». Мы отправились в кровати с благодарностью, ведь без сна эти приключения нам было не вынести.